Сергей Чебаненко. Космолет, очумелые ручки. Часть вторая. Окончание. Если хорошенько поразмыслить над сложившейся ситуацией, то можно прийти к весьма любопытному выводу. Вся эта кутерьма с тремя якобы случайными, нештатными ситуациями на Энолусе имеет хоть какой-то смысл, если главной целью неизвестного злоумышленника был персонально я. Если я кому-то перешел дорогу, и этот кто-то решил со мной разделаться. Таинственный некто отдал бортовым системам три очень вредные команды, которые привели к большим неприятностям на станции. Всяких залетных хакеров-террористов отметаем напрочь. У системы управления Энолуса такая защита, что позавидовать ей могут самые секретные базы данных вместе взятые. И самое главное, ни одна команда не пройдет без спецключей, паролей, которые меняются достаточно часто и которые знают очень немногие. Поэтому злоумышленники со стороны в наших построениях не рассматриваются. Значит, пакостные команды мог выдать только кто-то из своих. Из тех, кто знает пароли и имеет доступ к системе управления. Теоретически это мог сделать кто-нибудь из нашего экипажа, если он, конечно, сошел с ума. Или решил покончить жизнь самоубийством, заодно прихватив с собой 7 коллег по лунной экспедиции. Но я что-то среди нашего дружного международного коллектива таких героев не наблюдаю. Заявляю об этом со всей ответственностью, как командир станции. Поэтому можно с большой долей вероятности считать, что пакет вредительских управленческих сигналов мог прийти на Энолус только с Земли. Команды на борт лунной станции могут отдаваться из 3 центров управления. Из Хьюстона в Штатах, Евроцентра во французской Тулузе и нашего родного подмосковного Королева. Подозрения с Хьюстона и Тулузы снимаем. Все 3 команды были выданы на российский базовый блок Энолуса. Без участия нашего центра это сделать невозможно. Поэтому у нас на рассмотрении остается лишь центр управления полетом в городе Королеве Московской области. А в подмосковном центре такой пакет команд могут выдать на борт только 4 человека. Руководитель полета Бекешкин Игнат Федорович и 3 его зама. Янчук Сергей Иванович, Туров Леонид Исаевич, и Скрынник Марк Моисеевич. И точка. Где я мог насолить одному из этой четверки управленцев? Бекешкину, Янчуку, Турову или Скрыннику? Старая неприязнь или месть? Вряд ли. Мы практически не были знакомы до полета. В околоземных рейсах со мной работали другие управленцы. Значит, что-то произошло уже в ходе самого полета. Что-то настолько потенциально опасное для одного из них, что он решил убрать меня, устроив на Инолусе каскадом три аварийных ситуации. Времени у меня сейчас было в избытке, и я принялся терпеливо и тщательно, день за днем, просеивать все маломальски значимые события за полтора месяца нашей космической экспедиции. Хотя, в общем-то, почти сразу догадался, что причина всех моих бед — 10-сантиметровые цилиндрики из жаропрочного стекла. Ампула со сплава. Сплав-5L — это технологическая установка для получения металлических и оптических материалов из смеси различных веществ. Работает в невесомости и вне воздействия магнитных полей и гравитационных возмущений по поводу электронагрева с направленной кристаллизацией. Полностью автоматизированная рабочая камера располагается в возвращаемом на Землю отсеке Герберта Уэллса. В этом полете планировалось вырастить металлические кристаллы. Они, как правило, серо-стального цвета. И я был очень удивлен, когда увидел, что три ампулы из 20, загруженных в сплав еще на Байконуре, имеют аномальную красновато-оранжевую окраску. Когда я их обнаружил, на связи был Игнат Федорович Бекешкин. Но вовсе не факт, что именно он злоумышленник. Наш разговор вполне мог слышать один из его заместителей. В наушниках скафандра оглушительно затрещало и раздался встревоженный голос Ночки. «Инолус вызывает зайчонка! Лев, отвечай! Трофимыч, где ты?» «Ребята восстановили радиосвязь! Я чуть не заорал от радости!» Но вовремя прикусил язык. «Если злоумышленник действительно из четверки управленцев, и если он узнает, что я остался жив, то сделает все, чтобы меня добить. Поэтому мне нужно затаиться и молчать. У моего неизвестного врага должна быть стопроцентная уверенность в том, что я погиб. Я сейчас был практически беспомощен, а злоумышленник из подмосковного ЦУПа всесилен. Если бы я отозвался, он вполне мог сделать еще один ход, который гарантированно меня бы убил. Самый простой ход был и самым страшным. Выдать команду на одновременную разгерметизацию всех отсеков Энолуса. Злоумышленник с таким высоким статусом в системе управления станцией вполне бы мог это сделать. Мне представилось, что я безоружный, стою под прицелом пулеметчика, лицо которого скрыто под маской. Малейшее мое шевеление, и он стреляет. А за моей спиной еще трое заложников. Стелла, Астрид и Хосе. Пожалуй, злоумышленника среди четверки управленцев можно попробовать выявить. Снять с него маску. Он сейчас в таком психологическом состоянии, что при малейшей опасности сам себя обязательно выдаст. Но для этого мне нужен индивидуальный канал связи с американским или европейским центрами управления полетом. Такой канал, о существовании которого никто бы в подмосковном ЦУПе не знал. Станцию и лунник мой противник может как-то прослушивать, а вот американский мудр вряд ли. На штатовском транспортнике используется другая частота для общения с Землей. Значит, нужно дистанционно включить систему связи на мудре и связаться с центром управления полетом в Хьюстоне. Например, с моим старым и добрым знакомым доктором Джереми Фейтом. И крайне желательно, чтобы в это время и Нолус, и мой стыковочный отсек были бы недоступны для радиосвязи из подмосковного центра. Что нужно сделать, чтобы связаться с мудрым и дистанционно включить на нем бортовые системы? Для этого требуется подобрать соответствующие кодовые команды в базе данных на моей планшетке. Еще нужно перенастроить передатчик скафандра на частоту американского лунного дракона. И первое, и второе вполне мне по силам. Но есть и третье. Мне нужна антенна, достаточно точно сориентированная на пристыкованной к станции Мудр. А вот этой-то антенны у меня и нет. И сориентировать беспорядочно болтающийся стыковочный отсек мне нечем. На нем нет ни двигателей, ни системы управления. Когда я попадаю в безвыходные ситуации, у меня всегда разыгрывается жуткий аппетит. Вот и сейчас желудок настоятельно потребовал перекуса. Никогда не подозревал, что жиденькая питательная кашица из сосудов скафандра и несколько глотков посеребренной воды из емкости внутри гермошлема оказывают такое стимулирующее воздействие на процесс мышления. К концу трапезы я уже совершенно ясно представлял, что... И самое главное, как мне делать. В качестве антенны вполне сгодится та самая грузовая рама, которая связывала стыковочный отсек с остальной частью «Кентавра». Двигателей на моем отсеке нет. Но зато внутри него есть огромный торовый бак со сжатым азотом, который используется для продувки трубопроводных магистралей после дозаправки станции топливом из очередного грузовика. А на внешней поверхности отсека имеется кольцо с 12 отверстиями, через которые сбрасывается отработанный газ. И если на это кольцо установить с помощью холодной сварки в вакууме и пасты герметика из ремонтной сумки на моем скафандре разнонаправленные сопла самой примитивной конструкции, то получится простейшая двигательная установка малой тяги, работающая на сжатом газе. Включая по очереди перепускные клапаны, сравнительно легкий, тонны полторы, не больше, стыковочный отсек вполне можно будет сориентировать в пространстве по всем трем осям. А сопла проще всего вырезать из фольги, обрамляющей в виде цилиндрической юбки раму, которой предстоит в ближайшем будущем стать антенной. Еще нужно определить положение моего отсека в пространстве и сориентировать его на Мудр. Я съел дополнительную порцию высококалорийной кашки, запил ее водичкой, десяток минут посидел, размышляя. И пришел к выводу, что определить положение отсека на орбите Луны проще пареной репы. Для этого нужно задействовать всенаправленные лазерные уголковые отражатели. Начиная с первых лунных экспедиций Аполлонов и луноходов, они в обязательном порядке ставятся практически на всех космических аппаратах. Есть они и на внешней поверхности стыковочного отсека, и на всех модулях НОЛУС, и на конструкциях лунной базы Селена. А в качестве источника излучения сгодится лазерный резак из ремонтной сумки на моем скафандре. Его только нужно максимально расфокусировать и закрепить около стекла одного из иллюминаторов. Расчет орбиты по отраженным лазерным сигналам и управление движением стыковочного отсека вполне по силам моей планшетки. Нужно всего лишь соединить ее с электронными клапанами системы выпуска азота, датчиками уголковых отражателей внутри отсека и лазерным резаком. Ну и еще требуется написать для планшетки управляющую программку. Совсем уж пустяшную. Я сотни таких накропал во время предполетных тренировок в Звездном Городке. Цели были ясны, задачи определены, и мне ничего не оставалось, как заняться работой. Я загерметизировал скафандр, открыл люк торцевого стыковочного узла и, высунувшись по пояс в космос, аккуратно срезал юбку из фольги с грузовой рамы. Снова забравшись внутрь отсека, я занялся кройкой и клейкой сопел. Сделал их ровно 24 штуки, 12 основных и столько же запасных. Все-таки монтаж всего этого хозяйства в вакууме был самой тонкой операцией в программе модернизации моего стыковочного отсека. Когда сопла были готовы, я снова прогулялся за борт и после 4 часов работы закрепил маленькие конусы сопел над отверстиями вдоль всего кольца для сброса отработанного газа. Вернувшись из космоса, я вскрыл ножницами пластиковую обшивку внутри отсека и надергал там и сям целый пучок незадействованных электропроводов. Соединил в единое целое электронику компьютера планшетки, клапанов, лазерных уголковых отражателей, лучевого резака, закрепленного скотчем около иллюминатора и демонтированного из моего скафандра радиопередатчика. В довершение всех этих титанических усилий я написал программу управления для планшетного компьютера. На всю эту суету вне и внутри моего отсека ушло почти трое суток. Я совершенно не замечал ни голода, ни жажды. Несколько раз я ненадолго забывался в неглубоком сне, но уже через десяток-другой минут тревожно вскидывался и снова брался за работу. Когда дело было окончено, я окинул отсек удовлетворенным взглядом. Но теперь это был не просто стыковочный отсек. Это был уже настоящий космический корабль с двигателями, системами ориентации, управления и связи. В моем далеком детстве была такая телепередача «Очумелые ручки». В ней двое симпатичных ведущих из всякой всячины делали очень полезные вещи. Рассмеявшись, я тут же мысленно окрестил творение своих рук космолетом «Очумелые ручки». А потом легонько щелкнул указательным пальцем по сенсору на компьютерной планшетке, запуская мой летательный аппарат. Руководитель Российского космического агентства генерал-лейтенант Петр Вадимович Стрельников пребывал в мрачном и подавленном настроении. Последние надежды рухнули. Космонавт Лев Зайчонок действительно погиб. Было уже совершенно несущественно, когда это случилось. Сразу после отрыва «Кентавра» от станции, когда корабль из-за возникших перегрузок, видимо, просто разломился на две части. Или позже, примерно через 8-9 часов, когда в скафандре затерявшегося в космосе зайчонка закончились необходимые для жизни ресурсы. С легким перезвоном включился коммуникатор. «Петр Вадимович, на линии доктор Джереми Фейт из Хьюстона», — звонким голосом сообщил автосекретарь. «Просит срочную связь по закрытому каналу». «Этому что еще надо?» — недовольно буркнул под нос Стрельников, но все же распорядился. «Соедини». Через 10 минут, поговорив с Джереми Фейтом, генерал Стрельников вызвал к себе своего заместителя Котова. «Николай Фомич», — начал Стрельников, едва Котов переступил порог. «Нужно сделать так, чтобы ровно в 14:50 по московскому времени Бекешкин и три его зама, Туров, Скрынник и Янчук, сидели в своих кабинетах. И не просто сидели, а сидели в одиночестве и у включенных мониторов системы глобальной связи. Скажи им, что ровно в 15 будет секретная видеоконференция. Что хочешь, делай, Николай Фомич, но чтобы ровно в 14:50 эти четверо были в своих кабинетах. Ты меня понял?» Все четверо появились на экранчике моей планшетки одновременно, ровно в 14:55. Каждый в своем секторе. «Привет!» — сказал я как можно жизнерадостнее и широко улыбнулся. «Я рад, что застал тебя на месте. Надеюсь, найдешь пару минут, чтобы поговорить о тех самых ампулах, из-за которых ты и затеял всю эту заварушку на Энолосе». Изображение было превосходным. Четверо на Земле тоже видели на своих мониторах очень качественную картинку. Я же намеренно говорил так, как будто обращался только к одному человеку. Реакция была предсказуемой. У всех четверых на лицах обозначилась крайняя степень изумления. Я их хорошо понимал. Пилот Зайчонок появился на закрытом канале связи прямиком с того света. А потом начались вариации. Трое округлили глаза и выразили радость и восторг. Четвертый, напротив, нахмурил брови и злобно процедил: «Ты все еще жив». Мановением руки я смел ликующую троицу с экрана. Теперь мне нужен был только один собеседник. «Как видишь!» Я подарил ему самую искреннюю улыбку, на которую только был способен. «Жив и здоров!» «Ничего, это поправимо!» Он пододвинул к себе клавиатуру и нервно забарабанил пальцами по сенсорам. «Придется немного проветрить все отсеки и нолоса и устроить парочку коротких замыканий, но ничего страшного. Герберт Уэллс с грузом вернется на Землю с мертвой станции в автоматическом режиме. По моей просьбе, Астрид Йенсен 2 дня назад забрала ампулу из твоей каюты и снова установила ее в сплав. Я выждал несколько секунд, наблюдая за его увлеченной работой, и осведомился: «Собираешься задействовать пакетный файл с командами на разгерметизацию, которую ты заранее пристроил в систему управления станции, как и те 3 команды, вызвавшие аварийные новости?» «А ты был догадливым человеком, зайчонок!» Он зло ухмыльнулся, делая ударение на слове «был». «Пожалуй, я тебя немного недооценил». «Ты мне льстишь!» Я послал сквозь эфир еще одну ослепительную улыбку в ответ на его комплимент. «Кстати, можешь не утруждать себя отправкой кодовых команд на борт станции. Еще вчера Ночка по распоряжению из Хьюстона извлекла твой пакет из системы управления и заблокировала канал входной телеметрии для подмосковного ЦУПа. По моей просьбе, как ты, наверное, уже догадался». Его глаза мгновенно остекленели. Лицо исказило гримаса ненависти. «Сволочь!» Я хлопнул ладонью по сенсорам планшетки, включая одновременно все каналы связи, и отчетливо и громко произнес: «Янчук Сергей Иванович, я обвиняю вас в промышленном шпионаже, нанесении умышленного вреда Инолусу и покушении на убийство». «Петр Вадимович, я требую немедленных объяснений!» Лицо Бекешкина пылало негодованием. «Что за цирк вы с зайчонком устроили на лунной станции?» «Присаживайтесь, Игнат Федорович». Генерал махнул рукой в сторону кресел около окна. «От коньячка, надеюсь, не откажетесь?» «Вся эта история началась примерно год назад», — начал рассказ Стрельников, когда они выпили, и Бекешкин уже умиротворенно расслабился. «Руководителем некой оборотистой фирмы на юге Европы попали материалы разработок одного известного ученого в области космического материаловедения. Этот ученый скоропостижно скончался при весьма странных обстоятельствах. Так вот, из тех разработок следовало, что после термического нагрева нескольких смешанных в определенные пропорции друг с другом веществ можно вырастить кристаллы, которые в миллионы раз эффективнее собирают и передают энергию Солнца, чем существующие солнечные батареи и лучевые концентраторы. Правда, для этого нужно выращивать эти кристаллы в невесомости, вне воздействия магнитных полей и гравитационных возмущений. Наша установка «Сплав», установленная на борту автономного европейского модуля «Герберт Уэллс», идеально подходила для такого эксперимента. Но центр в Тулузе запросил у руководства фирмы за проведение этих работ свыше $100 миллионов. Плюс огласка, и сами понимаете, в результате привлечения внимания возможных конкурентов. А вот доброход Янчук взялся решить все проблемы негласные всего лишь за 10 миллионов. «Негодяй!» Ноздри Бекешкина раздулись от гнева. «Каков мерзавец!» Стрельников плеснул в рюмке еще немного коньяка и продолжил. «Уэллс с ампулами уже ушел в полет, когда Интерпол наконец-то сел на хвост руководителю той европейской фирмы. В их оперативных разработках он проходил под кличкой Фермач. Но выяснить, с кем он контачил в подмосковном центре, никак не удавалось. Поэтому Интерпол попросил Леву Зайчонка якобы случайно обнаружить одну из ампул. Европейские сыщики надеялись, что агент Фермача в нашем ЦУПе забеспокоится и как-то себя проявит. Но никто не ожидал, что он проявит себя таким образом, да? С язвительной усмешкой закончил Бекешкин. Под угрозой оказалась жизнь всего экипажа лунной станции. Согласен. Генерал виновато опустил плечи. Тут действительно немного не додумали. Да и Янчук их перехитрил. Он действительно запаниковал и вышел на связь с фирмачом, однако вел разговор, меняя голос с помощью специальной компьютерной программы. Но зайчонок все равно его переиграл. Вы знаете, что он за трое суток соорудил в стыковочном отсеке систему управления, газовые двигатели и радиопередатчик из подручных материалов своими руками? Ну а потом связался с ЦУПом в Хьюстоне и с нашей помощью заставил Янчука раскрыться. Земля, даю старт системе. Стелла Ночка Уилсон щелкнула тумблером, и раструб концентратора выстрелил в сторону Луны тонкой и яркой солнечной нитью. Прошел всего месяц со дня, когда я достал злополучную ампулу из установки сплав. А сколько событий включила в себя эта 30-дневка? Аварии на станции, мой полет на Кентавре, разоблачение Янчука и спасательную экспедицию на Мудрее, когда Ночка и Хосе, ориентируясь по радиомаяку на моем космолете, состыковались с очумелыми ручками, и уже вместе мы вернули отсек в состав Энолуса. Теперь вот новый выход в космос. Из уникальных кристаллов, полученных на сплаве, мы смонтировали концентратор энергии. Внизу, на лунной базе Селена, ребята сконструировали приемник, который имитирует все препоны, ожидающие энергетический луч при прохождении земной атмосферы. Такой же имитатор установлен и на корпусе Энолуса, там, в зоне ферменных конструкций, на всякий случай подальше от исследовательских и жилых модулей. Мы собираемся устроить двойную проверку. Потеря мощности 0.5%! Голос Маши Серовой звенит от радостного возбуждения. «Ребята, всего 0.5% потерь после прохождения атмосферы! Даю обратный старт!» Теперь огненная спица протыкает пространство с поверхности Луны и упирается во второй приемник на фермах Энолуса. «Есть сигнал!» — в один голос орут Астрид и Хосе в наушниках скафандра. «Потеря мощности на имитаторе атмосферы тоже 0.5%!» «Трофимыч!» Теперь не нужны тепловые и атомные электростанции. Не будет больше Чернобыля и Фукусим. Ночка в белоснежном скафандре неуклюже поворачивается в мою сторону. Достаточно всего лишь одного 100-метрового зеркала на геостационаре, чтобы обеспечить электричеством весь земной шар. Лёва, мы только что подарили людям новый источник энергии. Новое солнышко. На стекло ее гермошлема опущен темный светофильтр. Но мне кажется, что я вижу широкую белоснежную улыбку Стеллы и ее горящие восхищением глаза. Мне сейчас не хочется думать, что уже завтра наверняка найдется некто, кто захочет использовать солнечный концентратор совсем по-другому, чтобы держать под прицелом города, страны и целые континенты. Я знаю, что сделаю все, чтобы этого не случилось. Поэтому я улыбаюсь Стелле в ответ и киваю. Маленькое солнце для всей Земли.